Когда батраки снова идут в поле, я вскидываю на плечи мешок и иду за ними. Я заглядываю в конюшню и вижу там непривычно много лошадей. Я заглядываю в коровник, курятник, свинарник и вижу, что прошлогодний навоз лежит в куче и до сих пор не вывезен на поле. Как же это? «А мы чем виноваты?» — отвечает батрак. «Я с конца зимы начал возить, а был один. Сейчас нас, можно сказать, двое, но уже приспело время пахать и боронить». «Пусть так». «Счастливо оставаться», — говорю я, — и иду прочь. «Я хочу побывать у своего дружка, у Ларса Фалькенберга. Но об этом я ничего им не говорю. Высоко понад лесом я вижу несколько новых домиков и понимаю, что это должно быть и есть вырубка». Батрак явно встревожился при мысли, что капитан упускает рабочую силу. Оглядываясь на ходу, я вижу, как он мчится через двор к господскому дому. Я успеваю отойти шагов эдак на 200, когда батрак догоняет меня и говорит, что меня все-таки взяли. Он переговорил с капитаном, и капитан предоставил ему распоряжаться по-своему. «До понедельника тебе все равно делать нечего. Ступай пока в людскую, тебе дадут поесть». Батрак вообще неплохой парень. Он идет за мной на кухню и говорит: «Накормите этого человека, он будет у нас работать». Незнакомая стрепуха, незнакомые служанки. Я съедаю свою порцию и выхожу во двор. Но господ никого не видать. Мне тошно целый вечер сидеть без дела в людской. И я иду за батраками в поле. Мы разговариваем. Батрак родом из крестьянской семьи, их хутор в северной части прихода. Но раз он не старший сын, хутор к нему не перейдет. Вот он и решил на время наняться в батраки. Ей же ей он мог сделать выборы похуже. Нельзя сказать, что капитан с каждым годом все больше и больше занимается хозяйством. Напротив, он все больше и больше его запускает. Дома он теперь бывает редко, и батрак действует по своему усмотрению. Вот, к примеру, в прошлую осень он поднял большие участки заболоченной целины. В этом году он будет там сеять. Батрак показывает. Вот здесь он распахал, здесь еще собирается распахать. А погляди-ка на озимые, ишь, как поднялись. Видно было, что этот молодой человек хорошо знает свое дело, и я не без удовольствия слушал его разумную речь. Он, оказывается, кончил школу, выучился там вести хозяйственный календарь и заносить количество копен в одну графу, а дни отела в другую. Пусть так. Раньше крестьянин держал такие выкладки в голове, а его жена знала с точностью до одного дня, когда должна отелиться любая из ее 20 или 50 коров. Вообще же парень он толковый и от работы не бегает, просто за последнее время он малость оплошал под бременем всех дел, навалившихся на него в капитанской усадьбе. Найдя помощника, он заметно взыграл духом. «С понедельника возьмешь лошадь возить навоз», — приказывает он, — «а мальчик пусть возьмет одну из двух выездных лошадей капитана и встанет за борону, а сам он как пахал, так и будет пахать. Помяните мое слово, мы еще управимся с севом день в день». Воскресенье. Я слежу за собой, чтобы не показывать, что уже давно знаю эту усадьбу, знаю, например, где кончаются капитанские леса, где расположены дома, надворные постройки, колодцы и дороги. Я старательно готовлюсь к завтрашнему утру. Я смазал колеса и сбрую, и на отличку вычистил лошадь. После обеда я часа на 4, на 5 отправляюсь бродить по капитанским лесам. Я миную Ларсову вырубку, в дом к нему не захожу, а, достигнув границы прихода, поворачиваю обратно. Мне бросается в глаза, что лес изрядно поредел. Когда я возвращаюсь, батрак спрашивает меня: «Ты слышал ночью песни и крики?»